«Так и так, — говорю, — хозяйка моя тут у вас заключена. А бумага, — говорит, — есть? Сейчас подал бумагу». Глянул он. «Подожди, — говорит. Присел я тут на лавочке, солнце уже за полдни перешло. Выходит начальник. Ты, — говорит, — Воргушов. Я самый. Ну, получай, — говорит. Сейчас отворили ворота, вывели ее в одежде в своей, как должно. Что ж, пойдем? А ты разве пеший? Нет, я на лошади. Пришли на двор, расчелся я за постой, запряг кобылу, подбил сенца, что осталось под веретье. Села она, укуталась платком, поехали. Она молчит, и я молчу. Только стали подъезжать к дому, она и говорит: «А что, матушка, жива?» Я говорю: «Жива». «А батюшка жив?» «Жив». «Прости, — говорит меня Тарас, — за мою глупость. Я и сама не знал, что делала». А я говорю: «Много баять, не подобаять, я давно простил». Больше и говорить не стал. Приехали домой, сейчас она матушке в ноги. Матушка говорит: «Бог простит». А батюшка поздоровкался и говорит: «Что старое поминать? Живи как получше. Нынче, — говорит, — время не такое, с поля убираться надо. За скородным, — говорит, — на навозном осьминнике рожь матушка такая, Бог дал родилась, что и крюк не берет, переплелась вся и полегла постелью. Выжить надо. Вот ты с Тараской поди завтра пожнись». И взялась она, братец ты мой, с того часа работать. Да так работать стал, что на удивление. У нас тогда 3/10 наемные были. А Бог дал, что рожь, что овес уродились на редкость. Я кашу, она вяжет, а то оба жнем. Я на работу ловок, из рук не вывалится, а она еще того ловчее. За что не возьмется? Бабу хватистой, да молодая в соку, и к работе, братец ты мой, такая завистливая стала, что уж я ее укорачиваю. Придем домой, пальцы раздуются, руки гудут, отдохнуть бы надо, а она, не ужинавши, бежит в сарай, наутро свясло готовит. Что сделалось? И что ж, и к тебе ласково стало? Спросил садовник. И не говори. Так присмолилась ко мне, что как одна душа. Что я вздумаю, она понимает. Уж и матушка, на что сердита, и та говорит: «Федосью нашу точно подменили, совсем другая баба стала. Едем раз надвоем за снопами, в одной передней сидим с ней». Я ей говорю: «Как же ты это, Федосья, то дело вздумала?» «А как вздумала, — говорит, — не хотела с тобой жить. Лучше, думаю, умру, да не стану». «Ну, а теперь, — говорю, — а теперь, — говорит, — ты у меня в сердце». Тарас остановился и, радостно улыбаясь, удивленно покачал головой. «Только убрались с поля, повез я пеньку мочить, приезжаю домой», — подождал он, помолчав, — «глядь, повестка, судить. А мы и думать забыли, за что судить-то». «Не иначе это, что нечистый, — сказал садовник. — Разве сам человек может вздумать душу загубить? Так-то у нас человек один». И садовник начал было рассказывать, но поезд стал останавливаться. «Не как станция, — сказал он, — пойти напиться». Разговор прекратился, и Нехлюдов вслед за садовником вышел из вагона на мокрые доски платформы.